Она досчитала до 18, когда стена закончилась. Ей ничего не оставалось, кроме как продолжать двигаться в том же направлении. Еще 9 шагов, и она наткнулась на что-то твердое, что-то оказалось прохладным и гладким на ощупь. Она провела руками по всем изгибам и обнаружила воду. Вот и туалет нашелся, замечательно, одна проблема решена. Она решила пока потерпеть и двигаться дальше. В 10 шагах от туалета оказалась раковина. Еще 8 шагов, и она уже держится за краны душа. Она повернула ручку и почувствовала, как сверху закапала вода. Итак, ее заперли в маленькой холодной комнатке с душем, туалетом и раковиной. Где-то однозначно должен быть выключатель. Похититель не может позволить ей жить в темноте. Или может? Господи, пожалуйста, помоги мне найти выключатель. Еще 6 шагов, и стена закончилась. Потом 10 шагов и поворот. Кэрол держалась за стену и считала шаги. 1, 2, 3, 4. Стоп, что это такое? Жесткое, холодное и металлическое. Она принялась шарить руками по периметру поверхности. Это была дверь, но какая-то странная, бронированная, очень широкая и без ручки. Подобных дверей ей еще не приходилось видеть. Если бы здесь был Тони, он смог бы определить, что это такое. Его отец был строителем-подрядчиком и довольно неплохим в те редкие моменты, когда не был пьян. «Тони! Он тоже здесь? Тони! Тони, где ты?» Кэрол стояла, вглядываясь в кромешную тьму, но слышно было только, как кровь тяжело пульсирует в висках. Ей показалось, что кто-то кричит в ответ. Голос был глухим и сдавленным, будто из-под воды. Кэрол снова, что из сил, прокричала имя Тони и прижалась ухом к холодной стальной двери. Ей что-то кричали в ответ, но она не могла разобрать, что именно. Голос доносился издалека. И тут из глубины сознания выплыло довольно неожиданное для нее самое решение — азбука Морзе. Она читала об этом на уроках истории. И пусть она не знала код, знаний, что у нее были, должно было хватить. Кэрол дважды постучала по двери, прислушалась. Ничего, нужно попробовать еще. Она постучала снова, прислушалась. И тут раздался ответный стук, очень тихий, но разборчивый. В двери приоткрылось окошечко, сквозь которое в комнату проник тусклый свет. С той стороны на нее смотрело лицо в грязных бинтах, глаза прикрыты черной тканью. Кэрол отпрянула назад в темноту, и когда стальная дверь начала открываться, закричала. Глава 23. Бойль достал пистолет и только собрался войти в камеру, как впервые за много лет услышал голос матери. «Тебе не обязательно убивать ее, Дэниэль. Я могу тебе помочь». Маска мешала Бойлю дышать. Кэрол забилась под кровать, умоляя не трогать ее. Ему не хотелось ее терять. Ему не хотелось расставаться ни с одной из них, особенно после того, как была проделана такая кропотливая работа, и столько было запланировано. «Ты можешь оставить ее, Дэниел. Ты можешь оставить их всех». «Но как? А почему я должна тебе рассказывать? Думаешь, я забыла, что вы с Ричардом со мной сделали, когда ты вернулся? Как вы похоронили меня живьем в лесу? И это в благодарность за то, что я столько лет хранила твою тайну». Тогда я сказала тебе, что тебе никуда от меня не деться, и оказалась права. Ты убил столько женщин, напоминавших меня, но избавиться от наваждения так и не смог. И никогда не сможешь, Дэниел. А в один прекрасный день я приведу полицию за тобой. Им никогда меня не найти. Все следы ведут к Кэрлу Славику. Я уже сбросил фотографии ему на компьютер. Я распечатал планы и карты с его компьютера, чтобы облегчить ФБР работу». Мне достаточно сделать один только телефонный звонок, как они окажутся у его порога. А как быть с Рэйчел? Ей нечего им сказать, она ничего не знает, ничего. Но ведь она выходила в твой кабинет, смотрела твою картотеку, помнишь? Кто знает, может, она что-то там и нашла. А она ни разу не видела мое лицо. К тому же у меня есть кровь Славика. Пока он спал, я с помощью дубликата ключей проник в его дом, накрыл его лицо, пропитанное хлороформом тряпкой, взял у него кровь и ворсинки из ковра на полу в спальне. «Я никогда не сомневалась в тебе, Дэниел. Ты хитер, этого у тебя не отнять. Но с Рэйчел ты допустил ошибку. Она перехитрила тебя. Когда она проснется, а рано или поздно это случится, она расскажет полиции все, что знает. И они придут за тобой. Ты проведешь остаток жизни в тесной темной клетушке. Я не допущу этого. Если будет нужно, я покончу с собой. Все, что нужно сейчас, это покончить с Рэйчел. Тогда Кэрол можно будет не трогать. Ты должен избавиться от нее, пока она не проснулась. И я знаю, как это сделать. Хочешь, подскажу? Да. Что «да»? Да, пожалуйста, помоги, прошу тебя. Ты готов делать все, что я тебе скажу? Да. Тогда закрой дверь. Бойль подчинился. Возвращайся в свой кабинет.